Глава 34. Своего супруга я нашла все там же, за карточным столом в компании Генри Баттерста и большей половины гостей бала. Я еще раз обвела глазами комнату, заметив еще 4 огромных стола для игр, которые, к слову, пустовали, потому что внимание всех леди и джентльменов было приковано лишь к 2 игрокам. Женщины ютились неподалеку, словно боялись подойти ближе. Но почему? Это запрещено? Не заметить того, что в комнате царит напряженная атмосфера, было просто невозможно. На меня то и дело бросали сочувствующие взгляды. Некоторые были насмешливыми. Что тут, дьявол, происходит? Джеймс даже не взглянул в мою сторону, хотя я не сводила с него глаз, пробираясь все ближе. Мне нужно срочно с ним поговорить. Мы ищем не там. Я хотела просто забрать его и отправиться домой, а там рассказать ему все, о чем поведала мне Матильда. Неспешно огибая собравшуюся толпу зевак, я остановилась неподалеку от карточного стола, пытаясь прислушаться к перешептываниям гостей, чтобы понять, пропустила ли я что-нибудь важное. И, как оказалось, да. Мой супруг проиграл уже большую половину своего состояния. Вернее, моего состояния. Хотя это было видно и по угрюмому лицу Джеймса, возле которого лежала небольшая горка фишек, и по блаженному выражению лица Генри Баттерста, возле которого лежали горы игральных фишек. Я не понимала, чего пытается добиться мой супруг, и, наверное, никогда не смогу понять. Игроки готовились вскрыть свои карты, и тишина в комнате стала гробовой, несмотря на огромное количество людей. Никто не издавал ни звука, ни шепота. Казалось, люди даже перестали дышать. Первым карты выложил Баттерст, а сразу же за ним Джеймс, и в толпе тут же пронеслось женское оханье и мужские смешки. «Я снова победил», — хохотнул Генри, стягивая фишки из центра в свою сторону. «Тебе практически нечего ставить, Джеймс. Ты проиграл все состояние». «Лондонский дом», — объявил мой супруг, делая новую ставку, и я чуть не лишилась чувств. «Подонок, мерзавец, жалкий картежник и мод. Он проигрывает мое состояние. Я останусь ни с чем. Обманщик». Мне захотелось расплакаться. «Значит, пока я занимаюсь расследованием и добываю нужные нам сведения, он оставляет меня с носом. Хотя о чем я думала, доверяя такому, как он? О чем, черт возьми?» «Я согласен, но предлагаю не ограничивать ставки», — усмехнулся Генри, сдвигая всю свою гору фишек в центр. «Я ставлю все это против всех твоих загородных поместий и лондонского дома. У тебя не останется ничего, только титул». Возгласы ужаса раздались за моей спиной. Глазеющие на этот спектакль мужчины, не стесняясь, начали переговариваться и ставить ставки на то, пойдет ли герцог Саутфорд на такой риск. Я же намеревалась уйти, не в силах выносить этого предательства. Мне было уже все равно и на новости от Матильды, и на игру графа Дерье. Зачем мне это, если Джеймс не выполнил свою часть договора? Зачем ему помогать? «Согласен», — его голос резанул по сердцу. «Добавляю еще 23 тысячи фунтов». Мы схлестнулись взглядами. В его глазах нельзя было прочесть абсолютно ничего. В моих же была целая буря. Он встал из-за стола и направился ко мне, хотя до этого момента я была уверена, он не знал о моем присутствии. Опять ошиблась. «Повернись, Элизабет». Подходя ближе, прошептал он, и я догадалась о его намерениях. Ропот голосов заставил меня покраснеть, и я, смерив его презрительным взглядом, повернулась спиной. Через секунду почувствовала, как моя шея опустела и горько усмехнулась, уставившись невидящим взором на картину, висевшую на стене. «Вот тебя и обвели вокруг пальца, Элизабет Мур. Довольна?» Я повернулась обратно именно в тот момент, когда мое ожерелье с необычным голубым камнем ловко выскользнуло из ладони Джеймса на середину карточного стола. «Это редкий синий бриллиант. Говорят, что раньше он принадлежал французской королевской династии, поэтому за него можно получить гораздо больше 23 тысяч». Генри Баттерст усмехнулся и глянул на дорогую вещицу, лежавшую прямо перед ним. В его глазах загорелся алчный блеск. «Все мое состояние меньше этой вещицы, Хартланд», — с отвращением сказал он. «И где гарантия, что это не подделка? Ты либо принимаешь ставку, либо нет». «Любой ювелир в городе подтвердит, что камни настоящие, а этот синий бриллиант на устах у всех ювелиров мира». От изумления я открыла рот вместе со всеми присутствующими гостями. То есть еще несколько секунд назад на мне было целое состояние, и если бы я сбежала с этим камнем, могла бы безбедно жить до старости? Дура! «Согласен», — произнес Генри. «Я принимаю ставку». Через минуту в комнате уже негде было яблоку упасть. Все гости, как, впрочем, и хозяева бала, смотрели на то, как Джеймс Хартланд собирается проиграть все свое состояние, опозорив новоиспеченную супругу. И мне бы бежать отсюда, сломя голову, спасаясь от позора, но я не могла. Почему-то не могла. Может, потому, что была слишком зла и хотела высказать Джеймсу все лично, или потому, что за секунду до того, как началась игра, он взглянул на меня так, словно просил остаться и поддержать его. Я не знаю, но сердце мое каждый раз пропускало удар, когда он брал карту. «Поздравляю со свадьбой», — раздался мужской голос прямо возле моего уха. «У тебя чудесный муж, Элизабет». Я даже не повернула головы, сразу же осознав, кому принадлежит голос. Вот и бывший жених объявился. Что-то долго он терпел, чтобы выплеснуть на меня новую порцию яда. «Спасибо», — сдавленно ответила я, чувствуя, что внимание присутствующих обращено на меня не меньше, чем на игроков. «Я предупреждал тебя, кто он. Очень интересно, откуда у него такое дорогое ожерелье?» — поинтересовался Уолтер, насмехаясь. «Он купил его мне как свадебный подарок у какого-то французского ювелира». Я не знаю, почему до сих пор выгораживала Джеймса, ведь моя проблема могла разрешиться прямо сейчас. Мне достаточно было сказать своему бывшему жениху, что Джеймс и есть капитан. Его схватят, карточную игру прервут. Ожерелье и маленькая часть того, что он еще не успел проиграть, достанется мне. Все было так просто. Я снова посмотрела на Джеймса. Весь джентльменский лоск с него спал, взъерошенный, немного уставший, с потухшим взглядом. «Когда твой драгоценный муж проиграет все свое состояние, и ты потеряешь к нему интерес, знай, что ты можешь на меня рассчитывать». Ладонь Уолтера, едва касаясь, прошла по моей спине, и я отшатнулась в сторону. «Я готов рассмотреть твою кандидатуру на роль любовницы». «Идите к черту!» — прошипела, чуть повернув к нему голову. Маркиз Алтон тихо рассмеялся и отошел в сторону, остановившись недалеко от дверей. «Вскрываем!» — объявил Генри, улыбаясь. Джеймс бросил на меня виноватый взгляд, и я, тяжело вздохнув, зажмурилась. «Прости, мой друг, но удача сегодня явно на моей стороне», — добавил Баттерст, вскрывая карты. По комнате прошелся гул многочисленных голосов, пока я, пытаясь сдержать слезы, пробиралась к двери.